Генерал Нестор Леконт бросил прощальный взгляд на Ренский дворец. История со свадебным подарком разрешилась неожиданно и странно. Ожерелье отыскалось в опочивальне той, кому предназначалось. Если бы можно было обратиться к начальнице столичной стражи и привлечь ее ресурсы для выяснения этого темного и запутанного дела, генерал сделал бы это. Но он не мог. И тайна так и осталась неразгаданной. Северина ответила с согласием на оба его предложения. Случившийся прошедшим вечером скандал лишь подогрел желание императрицы избавиться от недавней помощницы. Герцог поинтересовался деталями и получил их в самых ярких красках от леди Августы, взамен вытребовавшей от него обещание написать письмо с тем, насколько благополучно они добрались до сердца Валии, Галагата. Герцог пообещал. В лице Августа он получал почти бесценный информационный кладезь всех слухов, пикантных событий и скандальных связей при Ренском дворе. А уж это давало ему такие неограниченные возможности, что Леконт мог гордиться собой. Беспокоила только необыкновенная настойчивость невелийской леди. Но пока что можно оставить все как есть. Время было его союзником. Скандал замяли. Слово леди Марион против слова леди Августы. Синяя баронесса сослалась на странную готовность невелики идти в чужую опочивальню, уж не затем ли, чтобы подбросить якобы ворованный браслет. Придворные не знали, кому верить. Марион, несмотря на царившую вокруг нее неприязнь, сумела создать себе авторитет уважаемой женщины, человека, который не станет бросать слов на ветер, в отличие от Августы, чей черный язык пугал даже самых влиятельных людей Аверона. И все же третий скандал за прошедший месяц стал последней каплей для Северины. Чаша весов дрогнула, увлекая бывшую верную, незаменимую помощницу вместе с собой вниз. Императрица пожелала отправить ее подальше от двора, и предложение Леконта пришлось как нельзя кстати. Синие баронессы были не рады в Авероне, по крайней мере, сейчас. А в Валии для нее открыта, можно сказать, новая жизнь. Северина прокрутила разговор в голове несколько раз, прежде чем позвать леди Марион. Удивительно, но даже ей было сложно вести подобный разговор с баронессой, хотя императрица много лет, без всякого сожаления, изгоняла неугодных придворных со двора. Марион выслушала ее с непробиваемым выражением лица. Как всегда, баронесса не высказала своего недовольства, не проронила ни слова против императорской воли. Но Северина знала, в этот самый момент она потеряла самое главное, что было в ее личной помощнице и телохранительнице – преданность. В тот миг, когда императрица начала говорить с каждым словом, от которого каменели черты посеревшего лица баронессы, она по капле теряла ее верность, ее лояльность к патронессе, ее готовность порвать в клочья тех, кто угрожал бы авторитету, репутации, здоровью и жизни императрицы. И это оказалось тяжело. «Скажи мне что-то!» — не выдержала тогда Северина, устав ждать от нее реакции. «Марион!» — воительница смерила ее взглядом, таким, каким она смотрела на Августу в моменты ее диких выходок, и очень спокойно спросила. «Что вы хотите от меня услышать, Ваше Величество?» И в тот миг Северина поняла, что доверительные разговоры остались в прошлом. Синяя баронесса могла молчать, но никаких слов не требовалось ей, чтобы осознать главное. Марион не забудет предательство и унижение, пережитого в рабочем кабинете императрицы. А значит, об этом нельзя забывать самой Северине. Ведь жалость к неприятелю – самая худшая вещь из возможных. Она не могла считать отныне леди Марион другом, а значит, баронессе придется провести в Валии долгие, долгие годы. Марион вспоминала об аудиенции, сидя верхом на коне и в полном облачении. Она, как капитан столичной стражи, и ее воины сопровождали делегацию до самого выезда из города. Это был последний день ее службы у императрицы. Северина отпускала ее домой в фамильный замок Синих Баронов, чтобы привести дела в порядок и должным образом подготовиться к переезду. Принцесса Таира с эскортом отправлялась в Галагад уже через 3 месяца. Монархи спешили, заключая союз, едва выдерживая положенные церемонии и сроки, а с ней отправятся в путь и сама Марион. Пожалуй, лишь печальные известия из дому, полученные накануне аудиенции, помогли ей держаться, не поддаваться уничижительной волне, окатившей, казалось, все ее существо. Никогда прежде Марион не чувствовала себя настолько раздавленной, побитой и униженной, как старая брехливая псина, которой дает пинка хозяин. Письмо, полученное накануне, было написано управляющим и имело крайне лаконичное содержание. Благородный сэр Кеннет, занимавшийся воспитанием синего баронета Михаэля, тихо скончался во сне от затяжной хвори, кончину от которой давно пророчили все лекари. Судьба подбрасывала ей испытания одно за другим, и Марион не знала, хватит ли у нее сил победить в бесконечной борьбе. Будто недостаточно было того, что она потеряла Магнуса. Будто недостаточно свалившихся на нее проблем, вражды с Леконтом и внезапного помешательства Северины, решившей покончить с верной многолетней службой и отправить ее на вражескую территорию, чтобы навсегда избавиться от непростой ситуации, сложившейся вокруг фаворитки. А уж в том, что вернуться в Аверон в ближайшие несколько лет ей не удастся, Марион не сомневалась. И вот теперь друг семьи, почти родственник, близкий человек, единственный, кому могла она доверить воспитание своего сына. Михаэль поедет с ней, это решено. Марион знала, что такое жизнь при монастырях, куда отправляли отроков влиятельные родители в подобных случаях. Нет, довольно. Из-за проклятой войны, проклятой службы и проклятой императрицы она потеряла почти 10 лет драгоценной жизни ее сына. Ее не было рядом, когда он болел и нуждался в ней. Когда он радовался своим успехам, когда звал, проснувшись с криком от ночных кошмаров. «Довольно! Довольно!» Ее мальчик остался сейчас совсем один, и не было рядом никого, кто помог бы пережить горе. Сэра Кеннета Миха считал почти дедушкой, и потеря его была значительной для детского сердца. Валле – не лучшее место для того, чтобы растить ребенка, но Миха скоро станет совсем взрослым. Еще всего 7 лет, и он войдет в права наследия замка и земель Синих Баронов. Тогда она сможет отпустить его, позволить жить самому. А до тех пор ее мальчик нуждался в ней. Ее ласки и заботе, защите и любви. Он поедет с ней. Это решено. И если ублюдок Леконт только попробует косо взглянуть в сторону Михаэля, только попробует. Марион остановила коня, гаркнула команду, выстраивая воинов по обе стороны городских ворот, отъехала, пропуская делегацию через подвесной мост. Почетный караул отдал честь валийским гостям, отсалютовав бывшим врагам копьями, и ехавший чуть позади кронпринца герцог придержал коня, останавливаясь напротив нее. — До встречи в Галагаце, леди Марион. Нестор удерживал поводья левой рукой, позволяя складкам плаща скрыть то, что осталось от правой. — Я буду ждать вас с большим нетерпением. Шлем скрывал половину ее лица, но Нестор увидел, как дрогнули ее губы. Поняла. Поняла, кто уговорил Северину спровадить буйную воительницу подальше от Ренского двора. Поняла, кто спланировал свою партию на много ходов вперед. Поняла. Ведьма промолчала. Леконт жестко усмехнулся одними губами и чуть нагнулся вперед, внимательно рассматривая аверонскую вязь на капитанском шлеме воительницы. Сегодня был последний день ее службы. Последний раз, когда она одевала капитанский доспех. Догадывался ли об этом Леконт, Марион не знала. И уже не хотела знать, не желая думать именно сейчас о том, что еще приготовил ей ненавистный генерал. «Знаменитая ренская сталь», — герцог качнул головой, вновь выпрямляясь в седле. «Сталь — крепкий металл, леди Марион. Она ломается, но не гнется. Нестор тронул поводья, догоняя кронпринца. Ехавший впереди, сразу за принцем Арестом, Януш оглянулся, выискивая Марион глазами среди рядов закованных в латы воинов, и тотчас отвернулся, когда патрон подъехал к ним. Валийская делегация проехала подвесной мост, и любопытствующие горожане, шумно прощавшиеся с будущим супругом любимой принцессы, принялись расходиться по домам.